Глава 5. Джози. «В эти выходные ты отправишься со мной на вечеринку». Элли взяла еще одну вилку и протерла полотенцем. «Мы единственные сотрудники, кто остался после долгого вечера в среду. Так странно было находиться здесь без привычной суеты». Элли закинула ноги на один из стульев. Между нами расположилась целая куча столового серебра. «Ну уж нет. Я же рассказывала, что случилось на последней вечеринке, на которую я ходила». «Рассказывала. После того, как Бэк обошелся со мной в клубе, я рассказала Элли все. В какой-то миг мне стало неловко, что она была так потрясена моими словами. Она сказала, что никогда раньше не видела Бэка таким, что он всегда был добрым, хоть и был неприкасаемым. Но я не могла себе представить доброго Бэка. Он и доброта были просто несовместимы. Кроме разве что тех нескольких мгновений до того, как я увидела его истинное лицо». «Это будет совсем другая вечеринка». Она бросила в ящик чистую вилку и взяла следующую. «Это вечеринка старшей школы Клермон. Никто из парней из частной школы там не появится». «Правда?» Хоть она так и сказала, этот план все еще не казался мне удачным. «Ага. Даже твой брат не любит там показываться». Она рассекла воздух ладонью. «Но ты знаешь, они проводят границу между тем, кто, по их мнению, стоит внимания, а кто нет. Все дело в деньгах». Я поморщилась. Хоть я и не касалась денег отца, у меня все равно были свои привилегии. Я жила в его большом доме и водила одну из его запасных машин. Мне не приходилось беспокоиться об оплате счетов и о еде. И от этого я почувствовала себя виноватой. Ненормально было испытывать вину за такое, но я не могла избавиться от этого чувства. «Значит, там будет безопасно?» «Да». Она опустила ноги на пол и с улыбкой посмотрела на меня. «К тому же там будет несколько парней моих одноклассников, с которыми я могу тебя познакомить». Я рассмеялась, но внутри было тяжело, когда я подумала про Бэка. «У меня сейчас нет планов завести парня». «Так ведь не обязательно с ними встречаться». Элли закатила глаза, а вот мои чуть не выпали от ее следующей фразы. «Это называется друзья с привилегиями, Джози». Я не стала говорить ей, что мой опыт в том, что касается такого рода привилегий, был весьма ограничен. Мне было 17, но большинство девушек моего возраста были куда более опытны. Не то чтобы я этого стыдилась, но, не скрою, меня это несколько смущало. Мой единственный опыт был неприятным и странным и заключался в том, что парень сунул руку мне в трусики, понятия не имея, что он там должен делать. Почувствовав, что краснею, я кинула в Элли полотенце. «Ну уж нет, не нужен мне друг с привилегиями». «А почему нет?» — рассмеялась она. Элли говорила об этом так легко. «Или ты бережешь себя для Бэка, чтобы он трахнул тебя в приступе ненависти?» Мой рот приоткрылся. Элли заливисто рассмеялась. «Я просто пошутила, прости!» Она подняла руки, сдаваясь. «Ну или это правда так?» Я отрывисто покачала головой, но внутри аж желудок свело. «О, Господи, ты что, девственница?» «Да тихо ты!» Подавшись вперед, я зажала ей рот ладонью. «Ого, реально!» Моя ладонь заглушала ее слова, но глаза у Элли расширились от изумления. «Да заткнись ты уже!» «Здесь кроме нас никого нет», — заявила она, как только я убрала руку. «А ребята на кухне не слышали ни слова». Я села обратно на стол и взяла ложку, не сводя глаз с серебра, натирая его полотенцем. «Я не хотела тебя смущать, я просто в шоке!» Элли говорила так искренне. Сунув ложку в корзину, я все же решилась посмотреть на подругу. Я не смущаюсь ни капельки. Неправда. «Но ты просто секси!» — Элли рассмеялась. «Парни в нашем городке будут за тебя драться еще до начала учебного года, вот увидишь». Я знала, что она просто пытается отвлечь меня. Чтобы мне не было неловко, но все же была благодарна за комплимент. «Думаю, мне просто нужно держаться подальше от всех парней в этом городе», — рассмеялась я. «Они меня, кажется, не любят». Элли широко улыбнулась, когда вдруг из коридора раздался шум, а потом смех. Элли поднялась, поправляя рубашку, и встала. Я последовала ее примеру. Видимо, это был один из парней с кухни, но я не хотела, чтобы Джек застал нас вот так, вальяжно рассевшихся и болтающих о парнях. «Вот дерьмо». Я посмотрела за спину Элли. В дверях показался Карсон. Он чуть пошатывался, явно пьяный. «Что ты здесь делаешь?» — тихо спросила Элли, отступая на шаг, но в ее голосе явно слышалось напряжение. «Элли!» — радостно воскликнул он. За его спиной уже ждали Олли и Бек. Затаив дыхание, я смотрела, как они вломились в зал. Бек, встретившись со мной взглядом, ухмыльнулся, и, судя по тому, что ухмылка не сходила с его лица, он тоже был пьян в дым. «Ух ты, вы только посмотрите!» Вытащив стул, он сел, широко расставив ноги, и казался совершенно расслабленным, если не видеть, как он стиснул зубы. Я успела узнать его достаточно, чтобы поверить, что он может быть спокоен. И его спокойствие напугало меня еще сильнее. Это было затишье перед бурей, и мне не хотелось попасть в этот шторм. «Мы не знали, что вы здесь», — голос Элли звучал идеально профессионально. «Мы уже уходим, чтобы не мешать». «Останьтесь», — Бек вскинул голову, и я почувствовала его тяжелый взгляд. «Я уже предупредил Джози, чтобы она убиралась отсюда, но она не послушалась». «Так что оставайтесь, заканчивайте свою работу». Я напряглась. Желание избежать было непреодолимым. Элли обернулась ко мне, но я все еще смотрела на Бека. Он был точно змея, наметившая себе жертву. И я не смела отвести взгляд, ведь нанести удар он мог в любую секунду. Стоило мне отвернуться, и он заставит меня пожалеть о своей ошибке. Элли подошла к столу, и мы вернулись к работе, теперь уже молча. Карлсон выудил откуда-то бутылку с чем-то крепким, сделал большой глоток и передал остальным. Не знаю уж, было ли это их обычным поведением, но судя по тому, как неестественно ровно сидела Элли, то и дело бросая на них взгляд. Нет, не было. Троица смеялась и громко болтала, пока мы с Элли заканчивали дела. Казалось, мы провели тут много часов, хотя прошло всего несколько минут. Каждая секунда тянулась бесконечно. Понятия не имею, какие планы у них были на сегодняшний вечер, но выглядели парни так, словно им на всех насрать. Я не верила в это. Мы с Элли поднялись и понесли корзины со столовым серебром к барной стойке. «Джози!» — голос Бека был ровным, мягким, и что-то внутри сжалось. «Подойди сюда!» Элли посмотрела на меня так, словно готова была послать его к черту, чтобы только помочь мне. Но некая часть меня хотела узнать, что ему надо. Какую бы игру он ни вел, я хотела просто покончить с этим. И я подошла к нему, хотя каждая частичка меня желала остановиться. Дыхание участилось, руки дрожали, все инстинкты кричали о том, что мне стоит его бояться. «Что?» — я остановилась в нескольких футах, сцепив пальцы. «Чуть поближе», — закусив губу, он поманил меня согнутым пальцем. Весь его гнев сменился похотью. Он смотрел на меня так, словно хотел сожрать заживо. Почти так он смотрел на меня тогда, на пляже, но теперь без попыток притвориться хорошим. Этот Бек был воплощением греха, и я почувствовала себя полной идиоткой, когда подошла на расстояние вытянутой руки. Он подался вперед, уперевшись локтями в колени, и его взгляд бессовестно скользил по мне. Этот запретный взгляд я чувствовала почти физически. Он меня даже не коснулся, а все мое тело нуждалось в его касаниях. Нужно было бежать. Нужно было приблизиться. «Чего ты хочешь, Бек?» Я ненавидела себя за эти чувства, которые он вызывал во мне. Я совершенно запуталась, не понимая его, но проще было взаимодействовать с его ненавистью, чем с этим. По крайней мере, с ненавистью я понимала, как он ко мне относился, знала, чего ожидать. «О, я много чего хочу, Джози!» Он потер подбородок. Я заметила, что Карсон и Олли наблюдали за нами, ожидая какого-то шоу. «Нам нужно закончить работу». Я соврала. На сегодня мы закончили. Мне просто нужно было сбежать отсюда под любым предлогом. Сбежать и не оглядываться. Элли все еще стояла у барной стойки. Я знала, без меня она не уйдет. «Нет, что тебе нужно, так это встать на колени, чтоб тебя». Наши взгляды схлестнулись. Я резко выдохнула. «Я давно уже думала о твоем хорошеньком ротике». Его взгляд настолько потемнел, что я уже не понимала, где был он сам, а где алкоголь. «Жду не дождусь, когда твои губки обхватят мой член». Я посмотрела на Олли. Тот откинулся на спинку стула, чуть улыбаясь. Кажется, обоих друзей Бека совершенно не смущало, что он там говорит. «Да ты на него не смотри!» Голос Бека был полон яда, к которому я уже привыкла. Я отвела взгляд, переступила и посмотрела на него. Нужно было сказать, чтобы он заткнулся. Нужно было дать ему такую пощечину, чтобы в голове зазвенело. Но я не сделала ничего. Только смотрела ему в глаза. и, казалось, его взгляд поглотит меня. Мое тело было напряжено до боли. «Смотри только на меня!» Он был так чертовски самоуверен, так чертовски уверен в том, что мог сделать. «Когда я буду трахать тебя в рот, ты будешь смотреть только на меня!» «Этого никогда не случится!» Голос звучал уверенно, хотя внутри я была разбита. «Бросаешь мне вызов, куколка?» Он ухмыльнулся, и у меня сложилось впечатление, что хоть это случалось редко, Бек обожал, когда ему бросали вызов. «Тебе не понравится, чем это закончится». «Это не вызов». Я звучала куда увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. «Это обещание. Ты не дотронешься до меня и пальцем. Никогда». Его ухмылка стала почти зловещей, и я едва могла дышать. «Чёрт возьми, это будет весело!» Он резко поднялся, и я испугалась, что он сейчас схватит меня. Мое тело сковало оцепенением, и я слышала только стук собственного пульса. Я знала, что Бек — урод. Он доказал мне это в день нашей первой встречи. Но до этого самого момента я не боялась его. А теперь боялась, что он может сделать. Боялась, как далеко его может завести ненависть к Лукасу. Боялась его. Он подхватил со стола бутылку и опустил ее так, что коричневая жидкость полилась сначала на стол, а потом на пол. И все это время Бек не сводил с меня глаз. Ему было все равно, какой он устроил беспорядок. И ему было совершенно насрать, что он испортил мебель. Он просто портил все, даже не сожалея. «Что ж, раз не хочешь вставать на колени для меня...» Он встряхнул бутылку, убеждаясь, что вся жидкость вытекла до последней капли, и с громким стуком поставил ее на стол. А когда шагнул в мою сторону, мне потребовались все мои силы, чтобы не шелохнуться, не отпрянуть, хотя моим единственным желанием было сбежать. Протянув руку, он провел по моей нижней губе, неотрывно глядя на мой рот. Его прикосновение сковало меня, нежное, противоречащее тому, как он смотрел на меня. «Значит, встанешь на колени, чтобы прибрать здесь все к чертям собачьим»,